Первые страницы всех без исключения газет Мюнхена, а позднее всей Германии, заняло другое происшествие. В ночь на 4 августа на грузовой станции города загорелся и взорвался состав с авиационным топливом. Пожар охватил еще 4 состава, один из которых оказался с военным имуществом 3-го воздушного флота Люфтваффе. Все бы ничего, но этот состав оказался с бомбами. Взрыв на станции донесся даже до нашего уходящего поезда. Чуть под откос не слетели. Прилетим в Лондон, я Славке его химические взрыватели вставлю в такое место, что он сам удивится, как они там оказались. В ухо, например. Женька тоже хорош. Пустили козла в огород. Дорвался до эсэсовцев. 16 штук зарезал. В пивной на станции, просто на улице. Ну, в пивной ладно. Там в туалете оберштурмфюрер сам башкой об раковину ударился. Точняк виском угодил. Никакая полиция не докопается. Сам правил. Не все же Женьке развлекаться. Я тоже кое-что умею. Один на станции тоже на несчастный случай спишут. С платформы свалился. Целый штурмбанфюрер, а удар не держит. Я не виноват, что он приколов из моего детства не знает. Но остальные-то зарезанные и в канализации. Вони будет, когда их найдут. Работать в таких сказочных условиях просто лепота. Ни рамок, металлодетекторов, ни досмотр личных вещей, ни камер слежения. Правда, если мои чемоданы досмотрят, то на пару расстрельных статей набежит в легкую. А если еще и личный досмотр проведут и найдут подарки господина Беккера, то проще будет самому застрелиться. А где я еще настоящие эсэсовские документы и форму возьму? Только с трупов. Прилетив в Стокгольм, произведу натуральный обмен. Я Ицхаку Гершевичу ствол с одного из гестаповцев, а он мне документы его приятеля с моим фото на развороте. По-моему, равнозначный обмен. Могу еще значок с мундира эсэсовского лейтенанта презентовать. Мне не жалко. В Берлине тоже не особенно разгуливались. Пока я уже привычно для окружающих бухал в окружении халявных статистов и двух профессиональных статисток, Женька работал. Всего за сутки он проделал просто гигантскую работу, смотался на арендованной машине в пригород и прикопал оставшуюся взрывчатку и большую часть стволов. Еще неизвестно, когда мы в Берлине появимся, и будет ли возможность притащить сюда взрывчатку. Мы, конечно, и на коленке можем такое слепить, что пару зданий разнесет в пыль, но светиться с этим пока рано. Прошлись и по центру города, порознь, разумеется. Я гулял с весьма привлекательной девицей, которая скрасила своим присутствием две ночи приезжего господина. Женька, понятно, в одно лицо. Облизнулись издали на Рейхстаг, прокатились на такси мимо Берлинской Лубянки, ее еще гестапо кличут. Заодно полюбовались на здание Министерства авиации, это которое Люфтваффе, а не на одной улице находится. Для того, чтобы хоть что-то планировать, надо не только на карты смотреть, но и визуально знать место. Иначе так напланируешь, что и сам без головы останешься и людей своих угробишь. А у меня их не так много. Встретились мы с Женькой только в аэропорту перед самолетом в Копенгаген. Здесь показывать, что мы незнакомы, было нельзя. Но мы были друг другу рады и накатывать начали еще перед посадкой в самолет. То, что в Берлине за наше короткое посещение пропало 4 полицейских, 2 сотрудника гестапо, полковник Люфтваффе и 3 офицера вермахта, эти вопросы не к нам. Больше бы пропало, если бы работали вместе. Но появиться вдвоем – это сразу посадить себе на шею полицейских ищеек. Германия – реально полицейское государство. На меня не стучал, наверное, только ленивый. А такие в центральных городах не водятся. И в Мюнхене, и в Берлине Женька останавливался в гостиницах, на окраине выезжал в город на такси или арендованной машине. Для меня он в Мюнхене пропал и появился только в Берлине, на аэродроме. В поезде я на 2 люксовых местах ехал в одно лицо, а Женька залез в окно и ушел от меня в свой вагон, причем уже на ходу. А как бы он иначе состав с горючкой обидел? Вздохнули спокойно мы только в Стокгольме, сгрузили документы и оружие, выдали задание младшему Гершевичу и сутки спали. Через сутки проинспектировали свою уже готовую птичку, выдали очередное задание своему местному помощнику и, загрузившись в очередной попутный самолет, направили свои стопы обратно, в Копенгаген. В столице Дании мы немного задержались, надоело прыгать короткими маршрутами через Германию и пришлось немного раскошелиться. Наняли мы очередной пассажирский борт и через 2 суток оказались в Лондоне. Летели через Амстердам, в столице Нидерландов проболтались почти сутки. Заправляли самолет, брали попутные грузы и почту. Необходимо было пробежаться по городу, набрать очередных сувениров, да хоть немного постоять на твердой земле. Ну, не летчик я в этом мире. Не летчик, а придется, как это не противно. Поэтому, пока борт наемный, я полпути с пилотом и штурманом просидел, накинув пилоту самолета дополнительных денег. Странно, но в кабине самолета такого безотчетного страха я не испытывал. Может, это от того, что в салоне ни черта не видно? Придется экспериментировать. Словом, прилетели в Лондон, задолбали меня эти ознакомительные поездки. Хорошо, что теперь хоть немного на месте посижу. До начала события в Европе нам можно слегка расслабиться. Куда деваться бедным путешественникам, тем более, что они налегке? Пара чемоданов не в счет, только в тот трехэтажный дом, который уже был готов для нашего проживания. Времени прошло уже достаточно, чтобы наш основной помощник в Лондоне все для нас подготовил. Если бы хоть кто-нибудь знал, сколько мне стоил этот сарай, почти вся свободная наличка ушла на эту казарму. Одно радует, дом почти в центре города и хоть и невысокий, но длинный. Он так удачно расположен, что выход из него аж на 4 улицы. Первый этаж пойдет под ресторан, ломбард и магазин, а второй под гостиницу. Третий этаж я специально оставил как представительский апартамент. А все остальное после легкой косметики уже можно было использовать. Зайдя в холл, мы слегка притормозили. За столиком ресепшена сидела незнакомая нам девица, которая сходу заявила, что мест в ресторане нет. И в ближайшее время не предвидится. Женька слегка выпали в осады. Нормально так. За порог ступить не дали. А потом, с какого перепуга нам в гостинице заявляют про ресторан? У него же есть отдельный вход. Пока мы так недоумевали, дверь в ресторан распахнулась, и в холле раздались звуки музыки. И какой музыки? Мы с Женькой так и застыли на пороге. Я вообще заметил одну странную особенность. Мы меняемся. Вот эти мальчишки, погибшие в самом начале своей молодости, под влиянием нашей памяти и сознания, кардинально изменились. В самые первые недели это было не слишком заметно, но сейчас это здорово бросается в глаза. Мне, по крайней мере. В нашей жизни Яша просто изумительно играл на гитаре, причем очень любил испанские мелодии и даже привносил в них что-то свое. У нашего друга совсем не было голоса, но именно как аранжировщика он просто бесподобен. Здесь же я несколько раз замечал, что Яшка что-то мурлычет себе под нос, но он ни разу не взял в руки гитару. Перед самым нашим отъездом я попросил Женьку, и он в музыкальном магазине купил шикарную испанку, оставив ее в Яшкиных вещах. И сейчас мы пожинали плоды моего поступка. Скорее, как теперь оказывается, проступка. Из зала ресторана звучал Фрэнсис Гойя. Этот гитарист нравился мне еще у нас. Бывал я и на его концертах, но главное, что он мог обработать любую музыку. Вообще любую, даже русскую народную, превращая ее в нечто свое. Бесподобно звучащее. Сейчас Яшка играл подмосковные вечера, но именно в обработке талантливейшего бельгийского музыканта. А в дверях, утирая слезы, стояла несравненная Мария Витольдовна. О как! Шустро она в Испанию с Португалией смоталась, и тут Яшка запел. «Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра». И далее по тексту. «Твою же мать!» по-русски запел. Я заглянул через плечо Марии в зал. Понятное дело, в ресторане яблоку негде было упасть. И, судя по всему, здесь собрались в основном русские, живущие сейчас в Лондоне. Хотя вон и все наши. Гершевич с утирающей слезы супругой, Славка с потрясающей красивой девушкой, неразлучная парочка Пьер и Шарль, явно не понимающая ни слова, но глядящая на Яшку с детским восторгом. Понятно. Такого исполнения испанских мелодий они в своей жизни еще не слышали. Да и таких обработок тоже. Впрочем, мы зацепили только кусок композиции Фрэнсиса Гойи. По-моему, это была концовка альбома «Moscow Nights». А в нем и «Калинка», и «Очи черные», и те же подмосковные вечера. Приятно все же иметь идеальную память. В этом исполнении я слушал Яшку в апреле 88 года в расположении 56-й ДШБ под Газни. Гитара только тогда у моего друга была похуже, но народу набилось, наверное, раз в 10 больше, чем сейчас. Черт, уходить надо, пока не заметили. Я тронул Марию за плечо и, когда она оглянулась, сказал: «Мария Витольдовна, завтра в полдень вместе со Шмулем Гершевичем прошу вас приехать в гостиницу «Вена». Спросите господина Барбьера, до нашей встречи не рассказывайте никому о нашем приезде». И тут же бросил Женьке: «Уходим». Вот что значит профессионал. Женька тут же развернулся и направился к выходу. Несколько такси стояли у выхода, так что уехали мы сразу. Мне очень сильно хотелось грязно говорить матом, но таксист тоже мог оказаться русским. Молча доехали до очень дорогой гостиницы, поднялись в номер, и только там я дал волю своим эмоциям, влепив со всей дури кулаком в дверь стенового шкафа. Дверь теперь будут ставить новую, но немного легче мне стало. Женька мрачно молчал, глядя на освещенные улицы центра Лондона. Худшие ситуации я даже придумать не мог.